Глава 8. Дмитрий. Что это такое? Я с ужасом смотрел на шевелящегося осьминога. Деликатес. Я такое есть не буду. Ты даже не пробовал. Оно живое. Оно не живое. Просто сокращаются нервные окончания из-за соуса. Химическая реакция с натрием, из-за которой происходит высвобождение ионов, влияющих на нервную систему осьминога. Я с сомнением посмотрел на угощение. Фирменное блюдо ресторана, куда Соболев привел меня праздновать. Почему деликатесы здесь какие-то странные? Женя пожал плечами. Китайцы едят все, как и японцы. А что касается морских гадов, так в первую очередь. Он точно того, дохлый. Осторожно потыкал палочками щупальца. Они снова зашевелились. Совсем не похоже. Соболев хитро прищурился. Знаешь, а ведь в сыром виде осьминог обладает большими полезными свойствами, чем при термической обработке. Евгений Романович. Он тихонько рассмеялся. Да приготовлен он, просто свежий, очень. Недавно в аквариуме плавал. Указал мне за спину. Довернулся, увидел целую стену с экосистемой, в которой плавали и перемещались не только осьминоги, но и рыбы, креветки и ежики. Между прочим, в Азии считается, что поедание живого осьминога делает тебя сильным, смелым и выносливым. Продолжал подливать масло в огонь мой несносный босс. И китайцам, как и японцам, нравится чувство щекотки во рту, когда щупальца щекочут небо. Ах так. Ну, держи ответку. Я предпочитаю, когда мое небо щекочет кое-что другое. Указал на стол, под которым скрывалась вторая половина брюнета, облаченного в обычную рубашку с коротким рукавом. Женя дернул бровью. «Мне казалось, ты устал. Но если нет...» Он сделал вид, что хочет встать из-за стола. Пришлось срочно шикать на него. «Отставить! Мы тут это, осьминога едим, который смелость и выносливость приносит». Евгений сверкнул глазами. «Выносливость не повредит». Он жестом предложил мне начать трапезу. Поборол в себе чувство брезгливости, все же старался мужчина. Хотел сделать день рождения незабываемым. Нашел это место, заказал столик. А я тут нос ворочу, понимаете ли. Первый кусок, отрезанный от щупальца, обильно смочил в соусе, отправил в рот. Прожевал задумчиво. «Не пойму», — потянулся за вторым куском. И он оказался в желудке. «Хм, третий кусок. А это вкусно? Неожиданно вкусно. Пусть при подаче выглядело ужасающе». Женя довольно улыбнулся и приступил к своей порции. «И часто ты испытываешь судьбу такими вот изысками», — указал палочками на блюдо. «Один раз живем». И снова эта фраза, заставившая меня замереть, а внутри развиться маленькому торнадо. Та самая, с которой он сломал свои предрассудки в первую ночь. Он заметил мой полыхнувший взор, но в этот раз не стал провоцировать. «Если говоришь об интересных блюдах, мне нравится фейжоада. Когда был в Бразилии, она была на каждом шагу. Это как наши щи, ну или борщ. Традиционная, рецепт ее придуман еще африканскими рабами. Готовится блюдо на основе бобов и мяса. Подается с гарниром из риса или капусты. Но самое пикантное, что фейджиада идет с обязательным местным алкогольным напитком – кайпириньей. Это тростниковая водка». «Ты много путешествуешь?» – нахмурился. Ведь совершенно не задумывался о том, что Женя может куда-то укатить на отдых, тем более надолго. Словно отвечая на мои мысли, он ответил. «Стараюсь каждый отпуск проводить в новом месте. Повидать мир, так сказать. В ближайший планировал устроить Евротур. Германия, Франция, Португалия, Испания, Италия. Наверное, все же в Германии подзадержусь». «Октоберфест и пышногрудые подавальщицы пива?» Женя снова изогнул бровь. «Какое интересное предположение, учитывая...» Он взглядом указал так же, как совершенно недавно я, на стол, вернее, под него. «Я не прав. Когда, кстати, он запланирован у нашего бигбосса?» «В октябре, да». Женя прищурился. «А твой, если не ошибаюсь, только в феврале». Мне нужно было ткнуть пальцем в небо. Февраль – прекрасный месяц, чтобы покорять горные склоны. «Ты катаешься?» «Самую малость. Хочу освоить борт. Но ты уходишь от ответа. Что в Германии?» «Октябрь в Германии – месяц праздника. Причем не только для услады глаз, но и живота. В каждой федеральной земле проходят различные местечковые праздники в честь какого-нибудь сорта сыра, вина, овоща, но и посвященные святому покровителю. На память могу назвать, кроме Октоберфеста, фестиваль вина в Нойштадте и колбасы в Дюркхайме. Резюмирую, ты поедешь кушать». «И пить». Женя поднял бокал, салютуя мне. «Иногда хочется отпустить обстановку, сменить все кардинально. И да, пиво с немецкими колбасками мне представляются как отличный заменитель релаксантам». «А как же секс?» «Не знаю, кто меня за язык тянул. Как будто мало было». «Ты поедешь со мной». Он пожал плечами и продолжил поедать осьминога. «У меня отпуск в феврале». «Я начальник, смещу твой график». «Вот так просто. Поставил в известность. А мне захотелось пошалить». «А кто сказал, что я соглашусь?» Соболев прожевал мясо морского гада, после чего вздохнул. «Значит, не поедешь?» Я нахмурился. Предполагалось, что Женя меня сейчас начнет уговаривать, и я, поломавшись для виду, дам обещание, что отправлюсь вслед за ним. Да что там? Я же вообразить себе не мог, что у Соболева, оказывается, такие далеко идущие планы на мою скромную персону. И когда он решил, что в отпуск мы отправимся вдвоем? Впереди еще 2 месяца. Полтора из которых, правда, мы проведем в Китае. Останутся всего лишь недели в Москве перед его увольнительной. Но мало ли что может произойти за это время. «Ты примешь мой отказ?» — ответил вопросом на вопрос. «Может, ты захочешь отдохнуть от меня?» Он, как ни в чем не бывало, продолжил трапезу. «Видеть каждый день в офисе, теперь в командировке, жить под одной крышей. Иногда общество даже близкого человека начинает тяготить». «Близкий человек». Я опустил взгляд в тарелку. Он подобрал такое определение, значит. «Если это действительно так, и он записал меня в свой ближайший круг, это было приятно, да безумие». Учитывая, что мои взгляды на самого Соболева простирались далеко за пределы обычной симпатии и вожделения. Кажется, я становлюсь зависимым от него. Постоянно хочу ловить поощрительные взгляды, эту ухмылку и ставшую до мельчайшей детали знакомой мимику с отправлением темной брови вверх. Когда он удивлен, обескуражен или возмущен? А наблюдать за его гневом? Да, мои фетиши полнятся с каждым днем все быстрее. А начиналось-то все с перетянутых тугими жгутами вен рук и его голоса. Теперь же даже поза, напряженная, скованная, опасная, словно у хищника перед прыжком. Да, теперь одна поза вызывает во мне горячие импульсы, представляя, что может последовать за вспышкой ярости. Он очень наглядно продемонстрировал это сегодня. Хотя, была ли это истинная ярость? Ревность, где на его собственность посягнули, да. Но оголтелая ненависть к Русу? Нет. Хотел ли я вообще увидеть его в настоящем гневе? Не том, что Евгений Романович являет на работе, стуча кулаком по столу или повышая голос на всю переговорку, а ту тихую ярость, в которой хочется сделаться невидимкой, когда волосы на руках встают дыбом от спокойного, сдерживаемого полыхающей волной чувств голоса. Той самой, заставляющей бездумно подчиниться сильнейшему. Вот кто царь зверей. Лев, самый настоящий. Улыбнулся собственному сравнению, да решил поднять утреннюю тему, а заодно уйти от очередной провокации. Кстати, насчет твоего дня рождения, который тоже выпадает на командировку. Пожелания есть, господин Дева? Женя хмыкнул. «Будешь попрекать знаком, на который я сам не могу повлиять?» «Ни в коем разе». Даже палочки приподнял. «Тем более, если не ошибаюсь, о вас, девах, говорят, что вы интеллектуалы, которые привыкли руководствоваться исключительно логикой и здравым смыслом. Разве за это можно попрекать?» Дождался, пока Женя кивнет, принимая определение, и тут же продолжил. «И переубедить вас практически невозможно. Ну или, если не жалко потраченного времени, можно биться о глухую стену. Результат все равно кажется отрицательным. Мужчины-девы крайне дотошно и скрупулезно взвешивают каждое решение. И кто я такой, чтобы идти против решалы?» Не удержался. На последнем мгновении все же хихикнул и подмигнул. Евгений расслабленно потянулся к бокалу. «Не врут, но ты можешь попытаться». «И это касается всех твоих взглядов. И отпуска?» Женя прищурился. «Вот, значит, как вывернул». Я пожал плечами и снова взялся за осьминога. «Один-один?» «Прогрессируешь», — похвалил Соболев. «А что касается планов, у тебя есть предложение?» Он медленно облизал губы. «Маньяк», — широко улыбнулся. «Но это тоже входит в перечень». «О, я с удовольствием устрою ему интереснейшую программу, после которой Соболь будет смотреть на мои губы и представлять лишь то, как они плотно обхватывают член. Его член, разумеется. Предпочитаю подарки открывать с главного. Теперь мой черед изгибать брови. Значит, считаешь меня главным подарком? Думаешь, скорее наказание? Мы перешли обратно к пререканиям? А ты продолжишь отвечать вопросами на вопрос? Но ты же не ответил. Женя победоносно блеснул ровными зубами. «Возможно, Дэм, возможно. Я рад, что оказался здесь в твоем обществе, если говорить на чистоту». «Кажется, это у меня подарки продолжаются, услышать такое». Спрятался за бокалом, делая маленький глоток. «Черт, думаю, ты и так понимаешь, что мое отправление с тобой – это... ценно не только для резюме и опыта. Помогает справляться с излишними застоями жидкости в организме. А он все продолжал, зараза. Закатил глаза. Да, Соболев всегда остается Соболевым. Со своими язвительными, пикантными фразочками, на которые я и запал. Вот только настроение шефа стремительно поменялось. Стоило лишь его телефону пиликнуть, просигналив о новом сообщении. Он потянулся к смартфону, прочитал послание и прикрыл глаза. «Извини, мне нужно позвонить». Он встал из-за стола и вышел. Очередная рабочая проблема, которую топ-менеджеры спустили на его уровень? Быть начальником – это так обременительно. Никакого отдыха. Даже вырванный когтями выходной. Евгений. Я смотрел на экран телефона, различая фотографию снимка УЗИ. Маленькая белая точка, вокруг которой угадывался круглый контур. И диагноз. Беременность 7-8 недель. Блять. Оказавшись на улице, позвонил. Я получил снимок. Сглотнул. Мне самому позвонить Александру Геннадьевичу? Если можешь. Девушка хлюпала носом. Жень, ну как же так? Я ведь была аккуратна, всегда следила за тем, чтобы не залететь. Успокойся, солнышко, мы решим эту проблему. Ты ведь знаешь, что можешь на меня положиться. Очередной всхлип. Знаю, но... Повторяю, я все решу. Проверил время. Прямо сейчас позвоню Александру и проговорю все моменты. Жень. Все будет в порядке. Мне нужно сделать так, чтобы она успокоилась. Нервы сейчас точно ни к чему. Тем более в том положении, в котором оказалась. Мы проговорили еще пару минут, после чего я нашел в записной книжке нужный номер. Почему? Почему именно сейчас? Алло, Александр Геннадьевич, это Соболев Евгений. Евгений? Не ожидал. Прошу прощения, что звоню вот так, но... Она беременна. Снова.